Глава 19. Зейн. Веду жену за собой и улыбаюсь. Агата. Весь вечер не могу отвести от нее взгляд. Женственная, изысканная, утонченная. Очень скромная, но в то же время роскошная. Такая она сегодня необычная. Точнее, в последнее время всегда необычная. А я то и дело ловлю себя на мысли, что мне неожиданно заходит. Вот такая простая, без гонора и налета надменности. Смотрю на нее и кайфую. Буквально от всего. Как ведет себя, как выглядит, как улыбается мне и смущенно отводит глаза. Идеальная для меня, если бы не одно жирное и непримиримое «но». Я не идиот и прекрасно понимаю, что никакая амнезия не способна изменить человека. Память памятью, а гнилое нутро не вычистить взмахом волшебной палочки. Из пустышки Агата не могла превратиться в драгоценный камень. А значит, это либо не она, либо очень хорошо играет. Очень скоро я узнаю правду. А пока мне хочется верить, что жену подменили. Пусть это будет моим подарком на день рождения. Подхожу к родителям. Рядом на кресле каталки сидит бабушка Ануш, мама моей мамы. Она давно не приезжала, а сегодня решила сделать мне сюрприз. Согласилась, чтобы родители забрали ее к себе. «Ба, я хочу тебя познакомить со своей женой», — сжимаю морщинистую руку. «Агата, а это бабушка Ануш». «Очень приятно». Агата тепло улыбается. «Рада с вами познакомиться». «Агата, говоришь?» Бабушка внимательно смотрит на нее и поджимает губы. «Не наша она, но хорошая девушка. Благословляю». У бабушки взгляд наметан, а может, это интуиция. Но людей она видит насквозь и еще ни разу не ошиблась. Надо было раньше к ней Агату привести, да все как-то не до того было. Марьям начинает капризничать, и мы собираемся домой. Дамир везет нас домой, Булат сопровождает. Важный разговор у него, и подождать до утра он, конечно же, не может. Агата забирает дочь и уводит спать, а мы с другом сворачиваем в кабинет. Скидываю пиджак и подворачиваю рукава на рубашке до локтя. «Что случилось?» Выжидательно смотрю на Булата. «У меня для тебя кое-что есть. Это я и так понял. Вот, держи». Он протягивает мне конверт. «Из лаборатории. Как не вовремя. Не уверен, что хочу знать результат именно сейчас. Но, с другой стороны, медлить тоже не вариант». Распечатываю и смотрю бланк. Сомнений быть не может. Это Агата. Противоречивые эмоции просыпаются в душе, и даже как-то тоскливо становится от несбыточной надежды. Я уже успел нарисовать себе идеальную картинку. Я успел влюбиться, черт возьми, а теперь больно обжегся. Меня словно откинуло назад. «Вижу, ты не рад?» — сухо комментирует Булат, а мне даже ответить ему нечего. Хер его знает. Неопределенно пожимаю плечами и наливаю себе вискаря. Наверное, я поверил в чудо. Напрасно. Согласен. Залпом осушаю бокал, запивая горечь. Но знаешь, я тоже почти поверил. Ладно. Хотя есть еще один вариант. Давай не сегодня. Ставлю бокал на стол и хлопаю друга по плечу. Я спать. «Приятного тебе, именинник!» Не оборачиваясь, поднимаю руку и иду к лестнице. Внутри какое-то странное смятение. Не сходится у меня в голове все это. Не вяжется в один узор. Агата не может быть Агатой, но факты — вещь упрямая. А если не Агата, то кто? Совпадений же не бывает. Таких точно нет. Открывая дверь в комнату, жена в одной сорочке стоит около зеркала и пытается расстегнуть колье. Смотрю на нее, жадно пожираю каждый сантиметр и понимаю, что мне похер, кто это. Сейчас я хочу эту женщину, и возьму во что бы то ни стало. Я помогу. Мой голос неожиданно хрипнет. Подхожу ближе и аккуратно касаюсь пальцами изящной шеи. Агата шумно втягивает воздух, а на ее коже проступают мурашки. Расстегиваю непростой замок, тяжелое украшение падает в руку. Небрежно кидаю его на столик и целую жену в плечо. Кожа такая нежная, бархатистая. Пахнет чем-то едва уловимым с нотками цитруса. Жадно втягиваю носом этот аромат и прокладываю дорожку из поцелуев к шее. Агата чуть заметно дрожит, но не останавливает меня. Наши глаза встречаются в отражении. Она растеряна и напугана, но в то же время где-то в глубине ее взгляда таится желание. «Ты боишься меня?» Спрашиваю прямо, скольжу ладонью по атласной ткани и чуть сжимаю упругую грудь с отчетливо проступающими сосками. «Немного», — шепчет Агата и шумно втягивает воздух, когда я пальцами сжимаю одну из твердых горошин. «Мы много раз это делали с тобой». Смотрю ей в глаза и продолжаю ласкать поверх ночнушки. «Тебе нравилось?» Щеки Агаты розовеют от смущения. «Я не помню». Она разворачивается в моих руках. «Ни одного своего раза». «Тогда начнем сначала?» За подбородок приподнимаю ее лицо и вынуждаю смотреть в глаза. «Да». Срывается с ее губ тихий шелест, и в следующую секунду сорочка ползет вниз, обнажая идеальное тело. Твою мать! Как пацан стою и таращусь на жену, словно вижу впервые. Но, мне кажется, так и есть. А может, долгое воздержание и алкоголь в крови разгоняют воображение? Да плевать уже на все. С тихим рычанием впиваюсь в губы Агаты, мгновенно завладевая инициативой. Сегодня все будет так, как я хочу. Дергаю рубашку в разные стороны так, что пуговицы разлетаются по комнате. Жена лишь ахает от неожиданности и впивается ногтями в мои голые плечи. Не давая ей ни секунды на раздумье, подхватываю на руки и несу к кровати. В тумбочке всегда есть презервативы. Стягиваю с себя остальную одежду и достаю один из них. Под недоуменным взглядом жены раскатываю латекс по стволу и усмехаюсь. Теперь только так. Только с защитой.